Чтобы добраться до этих мест, мне пришлось трястись в открытой повозке, пересекая реки, болота и вересковые пустоши ночами, при самой отвратительной погоде, под проливным дождем и градом, снегом и порывистым ветром, безжалостно пытавшимся сорвать с моей головы шляпу. Ленты, которыми я подвязал ее, хлестали меня по глазам и лицу, превратив его в мягкое болезненное месиво. Даже сейчас, шевельнув уголком рта или поморщив свой распухший нос, я чувствую, как сквозь кожу проступает кровь. Так нидерландский поэт Вильям Билдердейк описывал свое путешествие по Восточной Фрисландии в мае 1795 года. Почтальон уснул, и лошади рысью бежали под гору по знакомой дороге. На ровном месте они, правда, замедляли шаг, но тут возница просыпался и взбадривал их. Так что я очень быстро ехал меж высоких скал вниз по течению бурного Эча. Рассказывал Иоганн Вольфганг Гёте в итальянском путешествии. Железные дороги убивают пространство. Нам остается только время. Теперь всего за 4,5 часа можно добраться до Орлеана. Поездка до Руана займет столько же времени. А что же будет, когда достроят линии, ведущие в Бельгию и Германию, и соединят с тамошними дорогами? И чудится мне, будто горы и леса всех стран придвинулись к Парижу. И вот я уже вдыхаю запах немецких лип, а у моих дверей шумит Северное море. Так Генрих Гейне отозвался об открытии в 1843 году первой железнодорожной ветки, соединившей Париж с Орлеаном. Казалось, что при каждом очередном выезде автомобиль стремился выкинуть что-нибудь новое. Но шутки со мной были коротки. Какой бы коварной ни была неисправность, я не останавливался, пока не находил и не устранял ее. Со временем все чаще и чаще получалось возвращаться домой на автомобиле без помощи толкающих его людей или лошадей и коров, тянущих его за собой на буксире. Вспоминает Карл Бенц ранние поездки на своей патентованной моторизованной коляске номер 1. Книга 4. Комфорт.